Ты знаешь, где сейчас Себастьян? Быть может, знаю. Но видишь ли, дружок, этот адрес секретный. Я обещала его никому не давать. Что бы обо мне ни говорили, я, во всяком случае, лояльна. Вообще-то, это не Хальмхольман, это Эгшер. Но тебя в тот раз в компании не было. Забавные вещи происходят с человеческой памятью. Кое-что исчезает, а кое-что никогда не забывается. Твои воспоминания важны для тебя. Будь откровенна, подумай. То время, когда вам так легко жилось, эта комната, тебе хочется обратно, в прошлое. Ты тоскуешь, не так ли? «Теперь больше не хочется», — ответила Стелла. «Кажется, вода закипела». «Но вода не кипела. Газ в баллонах кончился». «Я ужасно огорчена», — сказала Ванда. «Надеюсь, ты простишь меня? Я могу спуститься вниз и одолжить газовый баллон у фру Лунбланд, но она такая неприятная». «Оставь. Она, наверное, моет лестницу». «Ты встретила ее?» «Что она сказала?» «Мы поболтали немного о том, о сём». «А что она говорила обо мне?» «Ничего». «Ты уверена?» «Да, она ничего тебе не сказала». «Ванда, здесь очень тепло. Ты не можешь ненадолго открыть окно». Весенний вечер, прохладный и живительный, ворвался в комнату. «О, это окно», — сказала Ванда. «Вы тут стояли и смеялись, ты с Себастьяном. Вы смеялись над нами. Что вас так забавляло? Над кем вы смеялись?» Голос Ванды, бесстрастно настойчивый и властный, вывел Стеллу из себя. В приступе внезапного гнева она ответила. «Не над кем, или над всеми, и над всем, над чем угодно, потому что мы были счастливы. Мы смотрели друг на друга и смеялись. Мы играли. Неужели так трудно понять?» «Ну почему ты злишься?» — огорченно спросила Ванда. «И устала. Ты слишком много болтаешь». «Разве? Как глупо! Какое легкомыслие с моей стороны! Я ведь вижу, что тебе живется не сладко. Ты так переменилась. Что-нибудь стряслось? Расскажи мне, Стелла. Садись сюда, на диван. Тебя взволновали эти фотографии? Но ведь это всего лишь невинные старые воспоминания. Чего же их бояться?» «Да, ты права. Они невинные. В этой мастерской также обитала невинность. Это было место, где царила доброжелательность, где все было ясно, где работали и верили друг другу. Это было честно. Понимаешь? Я всегда вспоминаю о мастерской, когда не могу заснуть». «Ты плохо спишь? Но это нехорошо. Совсем нехорошо. Стелла, послушай меня. Ты сама на себя не похожа. Ты советовалась с врачом. И то, что ты забываешь разные вещи, хотя это, пожалуй, не так страшно. Не думай об этом». «Лифт!» — закричала Стелла. «Он снова поднимается. Разве ты не слышишь, что лифт поднимается?» На этот раз он поднимался на 5-й этаж. Ванда закрыла окно и наполнила бокалы. Она снова заговорила. «Он покупал мне иногда граммофонные пластинки, хотя они стоили недешево. И другие великие артисты также приносили время от времени пластинки, даже свои собственные. Мы танцевали вплоть до восхода солнца. И знаешь, что я делала тогда? Я вставала на стол и, чокаясь с вами, кричала: „Да здравствует солнце!“ И когда праздник подходил к концу, и все уходили домой, и оставались только мы одни, мы с Себастьяном. Стелла, хочешь послушать музыку? Старая граммофонная пластинка. Он подарил ее мне. Осенний блюз». «Нет, не сейчас». У Стеллы разболелась голова. Она почувствовала мучительную боль в затылке. Этот лифт снова поднимался почти до самой крыши. В этой изменившейся комнате был всего лишь один единственный предмет, который она узнала.